Через пару минут подошел черед наносить удар Сонгу. Перед этим он некоторое время наблюдал за статуей в момент, когда ее атаковали другие ученики. Судя по всему, каждый раз в момент нанесения удара статуя каким-то образом создавала перед собой едва уловимый щит концепции ветра, который смягчал не только нанесенный по ней удар, но еще и оценивал силу атаки ученика, передавая информацию старшему наставнику. Тогда получается, чтобы нанести лучший удар, Сонгу просто нужно было максимально уменьшить воздействие законов воздуха на его атаку. Ну, в мыслях это действительно просто, а вот на практике все казалось не так радужно. У него отсутствовали знания в законах воздуха, зато имелось кое-какое понимание концепции огня и времени. Если все правильно сделать, то кое-какой шанс появлялся. Подойдя к статуе на расстоянии удара, Сонг сосредоточился на концепции времени и огня, при этом ловя на себе ехидные взгляды некоторых учеников. Скорее всего, их сильно забавляла вся эта ситуация. Законы времени хоть и были изучены Сонгом лишь поверхностно, но кое-что он мог, например, на доли секунды задержать появление барьера и попытаться ввести в статую свою наиболее изученную концепцию. Выдохнув воздух сквозь зубы, он сосредоточил на кончиках пальцев законы времени, после чего, используя совсем недавно приобретенный навык движений, ударил всей имеющейся у него силой. В момент появления законов ветра, концепция времени сорвалась с кончиков пальцев Сонга, вгрызаясь и замедляя появление прочного щита, а сама ладонь, точно змея, атаковала незащищенную ничем статую, вводя в ее структуру разрушительную концепцию огня. Для всех окружающих это выглядело так, будто Сонг, оставляя за собой несколько остаточных изображений, за один миг оказался за спиной статуи. Секунда и сотни трещин появились на ней. Бах, с глухим хлопком статуя превратилась в облако каменной крошки, разлетевшейся повсюду. Глухая тишина повисла на тренировочной площадке, можно даже было услышать трель пролетающих птиц где-то в вышине. Мужчина-наставник, точно рыба, беззвучно открывал рот, не веря в то, что сейчас перед ним произошло. Обычный молодой парень разрушил артефактный испытательный манекен, рассчитанный на воинов вплоть до этапа слияния. «Наставник, я прошу выполнить наш уговор и передать мне пропуск в библиотеку навыков павильона», тут же повернувшись к мужчине, сказал Сонг. «Какой еще пропуск, проклятие, откуда у меня такая редкая вещь?» Чуть не заорал наставник. Он был простым воином, и, естественно, у него не было никакого пропуска. Его лицо перекосилось от того, в какую ситуацию он сам себя загнал. И дернул же его язык сказать, что у него есть что-то настолько ценное. Глава 63. Сонг смотрел на смущенное лицо мужчины перед ним, и размышлял, как тот собирается выкручиваться. Для него давно стало понятно, что никакого пропуска в библиотеку навыков у наставника нет. Естественно, помогать ему он не собирался, тот сам был виноват в сложившейся ситуации. «Наставник, неужели вы, пообещав что-то младшему, не в состоянии выполнить свое обещание?» Сиплый старческий голос раздался со стороны входа на тренировочную площадку. Говорившим оказался идущий к ним сгорбленный старик, с морщинистым высушенным лицом и кучей старческих родинок возле глаз. Он был одет в темную форму старейшины павильона и шел, с силой опираясь на толстую трость из простого сухого дерева, больше напоминающую простую палку. «Старейшина Ару», — почтительно поклонился мужчина подходящему старику, как и все стоящие возле него ученики. «Это честь, видеть вас на нашей тренировочной площадке. Оставьте, я здесь не ради вас, а ради этого молодого человека», — махнул рукой старик и кивнул в сторону Сонга. «Итак, дорогой друг, ты, наконец, вышел из своей закрытой тренировки. У меня есть к тебе пара вопросов и небольшое предложение. Пойдем». «Одну секунду, старейшина, я бы хотел забрать то, что мне было обещано», — кивнул Сонг в сторону вмиг побледневшего наставника. Кивнул старик, после чего, повернувшись, обратился к испуганному бедолаге.

светящимися тусклым светом, от взгляда на которые у него мгновенно разболелась голова. Законы, заключенные в них, были настолько сложны, что не позволяли спокойно прочитать написанное. Вытянув руку, Сонг прикоснулся к табличке. Ощущение холода появилось на кончиках пальцев и стало подниматься выше. Вскоре он почувствовал, как вся рука стала неметь. Практик, начальный этап формирования рисунка, назови себя, от чьего имени или силы ты собираешься выступить. Внимание, с одиночных заявок взимается налог в размере 50 камней развития. Сонг, выступаю от имени павильона разрушенного неба, ответил мысленно он. Вы записаны. После его ответа, Сонг почувствовал чувствительный укол в руку, и удивленно одернув ее от плиты, с удивлением заметил появившуюся метку в виде черной капли прямо на ладони. «Это все», – растерянно подумал он, продолжая смотреть на отметину. Мысленно он представлял себе, что ему проведут какой-то инструктаж, возможно, объяснят, где будет проводиться турнир, но все, что он услышал, были только два слова. «Товарищ практик, ты уже зарегистрировался, уступи место другим», прохрипел голос прямо над его ухом. Сонг кивнул в ответ, извиняясь, и отошел в сторону, отрешенно наблюдая, как другие воины, соблюдая очередность, подходили к стеле и зажигали огонек регистрации. «А турнир обещает быть очень крупным», — подумалось ему. «Столько людей в один из простых дней, сколько же их будет через 3 месяца, и как эту проблему смогут решить организаторы?» Выйдя за пределы пагоды ратуши, Сонг направился обратный путь, на сегодня у него еще оставались дела. Теперь стоило наведаться в оружейную разрушенного неба, как минимум стоило заменить 2 эрундовых клинка, на что-то получше. Конечно, у Сонга еще оставались те невероятные парные клинки, но за все прошедшее время они так и не позволили ему прикоснуться к себе. С другой стороны, возможно, это было и к лучшему, так как очевидно, что такое оружие мгновенно станет предметом зависти очень многих, а у него все еще не хватало сил, чтобы суметь защитить себя. Обратная дорога до павильона заняла у него куда меньше времени, как минимум из-за того, что на этот раз он спускался с горы, а не поднимался, ну и появилось кое-какое понимание дорог города Божественного Дождя. На входе в павильон разрушенного неба его встретил все тот же отрешенный страж. Он лишь мельком осмотрел идущего к нему Сонга и сразу вернулся к своему занятию, как и в прошлый раз, заключавшемуся в разглядывании облаков. И чего он там в них видит? Отрешенно подумал Сонг, проходя мимо стража. Итак, где же оружейная? На этот раз с указателей, любезно направляющих практиков к искомому зданию, не оказалось. Ему пришлось потратить несколько минут на расспросы, прежде чем ему объяснили дорогу. Поплутав по территории еще около получаса, Сонг, наконец, смог найти нужное здание. Оружейное павильона оказалось неказистым на вид квадратным зданием, с высокими в 2 человеческих роста позолоченными створками ворот. Прямо перед вратами, скучая, стоял одинокий человек, одетый в форму старейшины, хотя с виду ему нельзя было дать и 30 лет. «Так это о тебе говорил высокий старейшина Ару?» — спросил он, лишь только Сонг показ свой значок павильона. «Да, старший», — подтвердил парень, почтительно кланяясь старейшине. «Заходи, и помни, лишь 2 предмета ты сможешь забрать с собой. Да, и некоторые вещи в оружейной могут иметь своеобразный нрав, отказавшись подчиняться тебе, потому подойди к своему выбору внимательно». «Я понял, старший, спасибо за беспокойство», — кивнул Сонг, направившись к открывшимся перед ним в разные стороны створкам ворот. Оказавшись внутри, ему некоторое время пришлось привыкать к царящему тут сумраку, лишь цепочка тусклых факелов немного освещала небольшой коридор и виднеющиеся впереди ступени, уходящие куда-то глубоко вниз. Чем ниже спускался Сонг, тем холоднее становился окружающий воздух. В один момент он даже поймал себя на том, что начал замерзать в легкой летней форме павильона разрушенного неба. Лестница продолжала тянуться вниз, казалось, он, уже целую вечность спускался по ней, оставалось только удивляться, кому понадобилось делать оружейную на такой глубине. Где-то через несколько минут Сонг увидел далеко внизу свет, похоже, спуск наконец-то подходил к концу. Добравшись до выхода, он оказался в ярко освещенном огромном зале. Это была настоящая сокровищница, здесь были сотни тысяч предметов, причем их качество не оставляло сомнений, все это были сокровища артефактного уровня. Оставалось удивляться, как у хоть и крупного, но все же простого отделения павильона разрушенного неба оказалось столько сокровищ. Мечи, копья, доспехи, щиты, сабли, кинжалы, кольца, браслеты и амулеты. Это только малая часть того, что можно было здесь найти. Сонг ходил от полки к полке, от стойки с оружием к стойке и видел сотни и тысячи поразительных сокровищ, за которые на рынке запросто можно было выручить больше 5000 камней развития. Он искал себе хороший меч, и, возможно, кинжал, тот проклятый клинок сильно помог ему против демона почти на 2 больших границы развития выше, так что он остался под впечатлением от проклятого оружия. Хотелось бы найти нечто похожее. Хотя какая-то защита или, скажем, дальнобойное оружие ему бы тоже не помешали. Несмотря на огромный выбор мечей, Сонг долго не мог присмотреть себе что-то хорошее, то баланс не устраивал, то вес, то форма рукояти или самого клинка. Спустя почти 10 минут безуспешных поисков он наткнулся на очень необычный клинок. Длинный черный изогнутый меч сразу привлек внимание Сонга, и хоть он всю свою сознательную жизнь в роли практика использовал лишь короткие мечи, своеобразная форма клинка сразу заворожила его. Подойдя ближе, он осторожно прикоснулся к невероятно длинной рукояти меча, чтобы руки в бою не скользили от пота и крови. Неизвестные мастера несколько раз собернули ее плотной чешуйчатой кожей какой-то неизвестной рептилии, что придавало мечу еще большую необычность. Плавным движением Сонг вытащил клинок из стойки, и в очередной раз удивился его странной слегка изогнутой форме. Вес оружия, несмотря на его длину, оказался не таким уж большим, при желании Сонг мог держать его на весу даже одной рукой, и отчасти это оказалось возможным благодаря великолепной балансировке. С тем же эрундовым клинком такой фокус не прошел бы. Ухватившись за рукоять обеими руками, он сделал пробный удар и с удовольствием кивнул головой. Меч очень хорош, настолько, что даже несмотря на его размер и отсутствие у Сонга практики боя с таким оружием, он все равно готов его взять в себе. За оставшиеся до турнира дни, он сможет подтянуть навык владения длинным мечом. Таким образом, резон искать себе второй клинок в пару, у Сонга пропал, потому он сосредоточился на предметах, не относящихся к ближнему бою. Несколько раз его внимание привлекали доспехи наподобие тех, что носил Самон Дор во время защиты города Темной Звезды, но их вес абсолютно не устраивал Сонга, в такой защите скорость дальнего шага серьезно падала. Если бы он смог продвинуться в изучении навыка перемещения, то, возможно, это бы имело смысл, а так он просто станет намного медленнее и все. Поблуждав по оружейной некоторое время, Сонг остановил свой выбор на защитном кольце, которое он приметил на одной из сотен насмотренных полок. Судя по тому, что говорило его восприятие, это кольцо, способное защитить своего владельца от 5 атак воина этапа воплощения после вырабатывания своего ресурса, оно должно саморазрушаться. Именно из-за этого свойства, такие защитные артефакты стоили относительно дешево, по сравнению со своими многоразовыми аналогами. Впрочем, у Сонга и такой-то защиты до этого не было, потому кольцо сейчас пришлось как нельзя кстати. Кое-как поднявшись по, казалось, бесконечным ступенькам, Сонг вышел наружу, к летнему теплу и ярко сияющим солнцем над самой его головой. «О, ты взял этот меч!» — удивился старейшина, все так же стоящий возле створок врат и ожидающий Сонга. «А что такое?» — решил уточнить причину такой реакции старейшины парень. «Ну, клинок, что ты выбрал действительно один из самых редких, однако с твоим развитием использовать его будет непросто, он слишком требователен к количеству духовной силы своего владельца. Хм, странно. Я ничего такого не почувствовал, когда делал пробные удары, подумал Сонг, смотря на меч в своей руке. Ладно, дело твое, не забывай только, что такой клинок не должен быть постоянно на открытом воздухе, заверни его в отрезок хлопковой ткани. Спасибо за наставление, старший. Вторым предметом, ты взял простое защитное кольцо. Я просто напомню, что использовать защитные предметы на турнире запрещено. Да, старший, это кольцо мне будет полезно в любом случае, ответил Сонг. Что ж, дело твое, кивнул старейшина, и одним взмахом руки захлопнул створки оружейной. Удачи в турнире. Спасибо вам, старший, в очередной раз поблагодарил его молодой человек. После оружейного зала, Сонг направился к своему новому жилищу, располагающемуся в залах развития павильона. Как оказалось, это место мало чем отличалось от залов развития темной звезды, разве что количество духовной энергии казалось чуть больше. Последовав совету старейшины-хранителя, Сонг первым делом обернул свой новый клинок хлопковой тканью, и как следует подвязал тремя небольшими обрубками одной тесемки, получив эдакий длинный сверток, который он поставил возле изголовья своей кровати. Следующее, что он сделал, это достал камни развития, полученные от наставника. У Сонга появилась идея, с помощью этих внушительных ресурсов попытаться пробиться к первой революции техники огненного бессмертного, преодолев последнюю тонкую стенку-преграду, которая стояла сейчас перед ним. Разложив перед собой камни развития, он присел в позу лотоса и обратился к пониманию своей огненной концепции. Собрав вокруг себя всю духовную энергию в комнате, Сонг наполнил ее законами огня, а затем попытался вобрать в себя. Он обратился к технике развития, формируя с помощью своего понимания нечто напоминающее шар или ядро, состоящее из духовной энергии и заполненной концепцией огня. Только когда это ядро сможет окончательно сконденсироваться, оформившись в плотную форму, будет считаться, что он преодолеет первую революцию. Эфемерное ядро стремительно поглощало полученную духовную энергию, и через пару минут от всего, что собрал Сонг, не осталось и капли. Именно тогда пришло время камней развития. Сидя на бамбуковой циновке, Сонг стремительно поглощал все накопленное им за время путешествия. На его глазах немаленькое состояние превращалось в пыль, но он не жалел об этом. Если удастся завершить первую революцию, все это окупится. Бах, с оглушительным хлопком, слышимым только ему одному, ядро Сонга раскололось на две половинки, а затем с него, точно шелуха, слетел верхний слой, обнажив твердые, как камень, основание шара первой революции огненного бессмертного. Ему наконец-то удалось сделать это. Глава 65. В момент, когда сформировалось ядро техники огненного бессмертного, Сонга с головой накрыл ураган энергии, точно приливная волна. Эта энергия поступательно начала расширять его духовные каналы, значительно усиливая и повышая духовную чувствительность разума. Можно было услышать небольшое потрескивание, доносившееся из костей и суставов Сонга. Под действием техники они также подвергались изменениям. Процесс принятия первой революции продолжался почти 30 минут, и когда закончился, Сонг обнаружил себя лежащим на мокрой от пота циновке. Он внутренне ощущал невероятное воодушевление. Казалось, весь мир стал чуточку шире и красочнее, а духовная сила вокруг стала ощущаться им куда четче, как будто кто-то дал ему, полуслепому, очки, и это открыло для него другой мир. Обратив восприятие на свое тело, парень с удивлением обнаружил, что практически достиг границ начального этапа формирования рисунка, лишь небольшой шаг отделял его сейчас от среднего этапа. Возможно, это было самое стремительное развитие за все время, что он практиковался в боевых искусствах. Нужно понимать, что чем выше было развитие практика, тем сложнее продвигаться вперед и тем труднее найти духовный материал,